Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится наш гость Алексей Беба. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Алексей Щербаков, технический ведущий. И Светлана Большакова следит за чатом. И сегодня у нас будет проходить эфир «Жизнь по ценностям в бизнесе и быту». Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Все, Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю, Алексей. У нас сегодня Алексей, Алексей, Алексей, три Алексея. Я думаю, что будет интересный эфир. Для начала, Алексей, уже к нашему гостю обращаюсь. Я прошу тебя рассказать о себе и почему вот такая тема эфира тобой была выбрана «Жизнь по ценностям в бизнесе и быту». Микрофончик. Всем приветствую всех слушателей. Итак, коротко про себя. Я вообще бухгалтер. Бухгалтер, который работал в Москве аудитором в большой компании и бросил все, ткнул пальцем в карту, попал в Калининград, приехал в Калининград воплощать детскую мечту стать актером. Создал свою театральную студию для взрослых, для детей там. И ставил спектакли, и участвовал как актер, учился, преподавал. И постепенно это стало действительно таким бизнесом. Опыт управления вот этим учебным центром лег в основу моей текущей деятельности. А сейчас у меня есть проект «Главуч». Мы занимаемся обучением руководителей учебных центров. Ну, это преподавателей, методистов, детских центров, языковых и так далее. И я сам, вот когда уходил с работы в найме бухгалтером, уходил в бизнес, у меня было такое представление о предпринимателях, что это вот какие-то волшебные люди, которые, у которых куча денег, которые всегда заняты. Знаете, было такое ощущение, что вот если у тебя много ключей, знаете, я видел людей, у которых много ключей, что это предприниматель, у него много есть куда вставить ключик, что-то открыть, это классно. Или у них календарь заполнен, вот некуда вставить, ну, ни одного свободного окошка. Вот это был мой образ, к которому я стремился. И когда вот в предпринимательстве в какой-то момент дошел до этого состояния, когда календарь заполнен, и сейчас, работая с руководителями, я многих вижу, у кого как раз так же календарь заполнен. В этот момент ты понимаешь, что счастье, видимо, не в количестве ключей, не в отсутствии свободных окошек в календаре, а как-то наоборот, что чем ты свободнее, тем больше удовольствия и от дела, и от жизни, тем больше счастья. И когда я начал с этим разбираться, встал вопрос, а как, собственно, выбирать, чем заниматься? То есть большого ума на самом деле-то не надо, чтобы заполнить свой календарь. Да, это сначала кажется, что как это? Когда начинаешь деятельность активную, если ты деятельный человек, то ты точно заполнишь свой календарь. Вот. Но когда понимаешь, что уже всех дел не переделать, а как же их выбирать, как расставлять те самые приоритеты. И вот так как раз постепенно пришел к вопросу ценностей, да, что для каждого человека ценно. И, собственно, поэтому вот тему для сегодняшней встречи выбрал именно такую, потому что считаю, что это, ну, действительно самое важное, наверное, в жизни, правильно для себя определить эти ценности и выстроить свою жизнь так, чтобы календарь был заполнен не бездумными делами с окошками, а в меру было и отдыха, и дел, но эти дела должны быть по именно для каждого человека по его ценностям. Угу. Здорово. Личный опыт – это очень важно в нашей жизни, когда личный опыт, он подтверждается самой жизнью, потому что есть жизненный опыт, который кто-то получает из книжек. Вот это какая-то такая для меня непонятная вещь. Выступают известные какие-то люди с трибун, а потом спрашиваешь так в беседе, ну, а в жизни ты применяешь то, что рассказываешь? Мне говорят, не применяю. Вот, это его жизненный опыт такой книжный. Ну, бывает. А вот мне перед тем, как ты начнешь делать свой доклад, уже рассказ по этой теме, меня интересуют два вопроса. Вот слово «быт» в принципе наше, родовое русское, славяно-русское слово, оно понятно во многих странах, где живут славяне. «Бизнес», ну, я перевожу как «дело», иностранное слово означает «дело», то есть человек, который делает что-то, да. И вот ценности. Ценности ведь бывают разные. Бывают ценности естественные, бывают ценности религиозные, бывают ценности политические, бывают ценности экономические, там много-много-много ценностей. Про какие ценности в данном случае ты будешь говорить сегодня, учитывая, что это будет касаться и дела каждого человека, и дела какого-то предпринимателя, и быта каждого человека, и быта предпринимателя? Ну, для начала скажу, что все равно заголовок, он написан, этой встречи, да, написан был для того, чтобы, наверное, был понятен большинству людей. С чем я сталкиваюсь, да, в своей работе с руководителями, что многие как раз вот делят жизнь на обычную и работу, работа и отдых. На мой взгляд, это неправильно. Я для себя не делаю такого разделения, то есть, ну, нет такого, что ну, есть жизнь, она вот идет и идет, есть ее какие-то составные части. То есть, когда я занимаюсь работой, ну, какая разница, жизнь-то все равно идет, да, а в обычное время я могу семьей заниматься, могу там какие-то хобби заниматься, та же самая жизнь идет. И поэтому вот такого прям разделения я не поддерживаю. Есть какие-то составные части. И когда мы говорим о ценностях, то есть я придерживаюсь того, чтобы и в рабочее время мы наполняли как можно больше своего времени ценностями, и в обычное время, какая разница. Я для себя вот вообще, вот личная эффективность, да, вот это понятие, то есть эффективность из физики, это у нас результаты, деленные на ресурсы. И вопрос, вот, в чем измерять эффективность? Для кого-то эффективность, ну, они измеряют там деньгами, сколько я денег зарабатываю в единицу времени, для кого-то еще что-то. Я для себя вывел коэффициент, к которому я стремлюсь, скажем так, я физмат просто закончил, поэтому я тут это, физмат, который открыл театральную студию, поэтому на этом языке говорю. Я для себя вывел коэффициент, что я хочу стремиться получать как можно больше как раз вот единиц ценности в единицу времени. То есть сколько ценностей важных для меня за час я могу затронуть в работе, когда я занимаюсь семьей, когда я занимаюсь отдыхом. И вот я стремлюсь к тому, чтобы вот наполнить каждый час жизни большей ценности того, что для меня важно. Теперь что такое ценности? А ценности – это то, что для вас ценно. Все вообще просто. Да? И разделять их на политические, религиозные, еще какие-то, не знаю, вот что для тебя ценно. Вот здесь сразу возникает такая проблема, скажем так, что многие не понимают своих ценностей. То есть вот самый правильный метод определения ваших ценностей – это если взять и замерить ваше время вот в течение недели, на что вы тратите время. И вот это будет реально на что, что вам в жизни ценно. Вы можете думать, что вам ценна семья. Но если вы посчитаете, сколько вы времени в неделю тратите на семью, часто вы увидите, что гораздо меньше времени, чем на работу. Да? То есть вы вообще, ну, то есть занимаетесь только зарабатыванием, а многие люди думают, что вот когда я зарабатываю, тогда я не живу. А вот действительно-то я живу, когда в пятницу вечером закончилось рабочее время. Так вот, получается, что для вас самое ценное – это работа, а вы думаете, что нет. Вы можете думать, что для вас ценно здоровье. Давайте посмотрим, сколько времени вы по факту уделяете вот этой ценности здоровья. И вот это самый правильный метод определения, но он самый больной, болезненный, да, болезненный, что многим не нравится это видеть. Они хотят думать, что я, например, работаю ради семьи. Да нет, ребенку, ради которого ты там вкалываешь, который не видит папу, да вообще, который вырос без тебя, а ты вроде как ему заработал на заграничные какие-то вузы, ему важнее это было, чтобы ты с ним поиграл в детстве, ему нужно время твое. Вот время – это самый главный показатель ценности, что тебе ценно, то есть куда ты вкладываешь свое время. И поэтому сейчас, сегодня мы говорим о ценностях, они у каждого свои. И вот тут главное просто понять, что для вас ценно, какие ценности не навязаны вашими родителями, обществом, чем-то, то есть понять, что действительно для вас ценно, а дальше как выстроить свою жизнь так, чтобы тому, что вам ценно, вы могли уделить действительно больше времени, потому что, еще раз повторю, главная валюта ценностей – это ваше время. Вот как раз по поводу ценностей есть такая древнейшая притча, пересказывать ее не буду, но суть ее сводится к тому: ценно для тебя то, чего тебе не хватает. Вот когда ты гуляешь в парке, ну просто сидишь за столом, разговариваешь с кем-то, воздух для тебя ценностью не является, поскольку он тебя окружает. Но как только ты погружаешься под воду, через какое-то время, без акваланга имеется в виду, через какое-то время ты понимаешь, что вот это ценность. То же самое, люди, у которых нет золота, но им сказали, что золото – это ценность, и они стремятся его достичь. Вот для них это ценность. Вот как раз привнесенная вот эта ценность, да? Или там ценность, если люди, которые не нуждаются в еде, у которых еды вот навалом, вот денег навалом, там всего, прислуга, вот они там, едой это может разбрасываться. А когда оказывается где-то в лесу, где нет прислуги, где нет стола, где нет магазина, супермаркета, ничего нету, и он ничего не умеет делать, для него еда становится ценностью. То есть ценность – это часто то, что у нас не хватает, ради чего мы живем. Вот поэтому очень часто-то люди как раз и говорят о здоровье, как о ценности, не занимаясь здоровьем, а трудятся для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы пойти в фитнес и так далее. Говорят о ценности семьи, потому что у них не хватает общения семейного. Вот это вот на уровне подсознания такой парадокс существует. И вот как вот сломать вот эту парадигму, которая, ну, ты правильно отметил, идиотизм какой-то получается. Мы стремимся к ценности семьи, но при этом семьей не занимаемся. Мы стремимся вот это, но при этом не занимаемся. Вот теперь уже, я так понял, плавненько мы переходим в твой доклад, чтобы потом уже наши радиослушатели и зрители могли подключиться своими вопросами, репликами и комментариями и дополнить то, о чем ты будешь рассказывать. Приступаем. Я какие-то вещи, ну, скажем так, я очень ленивый человек, прям вот признаюсь, я очень ленивый, но при этом ленивый в плане, я вот именно рабочим делам уделять не могу много времени, вот не хочу, не могу и так далее, поэтому я прям фанат вот искать, как за меньшее количество часов сделать действительно важные дела. Много и про книги, да, сказали там, знания из книг. Я вот такой, у меня преподский подход, то есть я до института, ну, есть такой из шахтерского города в Новосибирске, я и учился, окружение было такое, ну, не самое благополучное, что ли. То есть я читать начал действительно только когда вот в Москву приехал и начал работать. Книжки начал читать, мне так это понравилось, что сейчас читаю где-то от 50 до 100 книг в год. Поэтому очень много знаю техник, которые на себе много перепробовал и на мне не работают. Поэтому сегодня расскажу вот то, что точно работает на мне, на достаточно ленивых людях. Вот, надеюсь, это подойдет многим. Так, первая наша подтема – это ошибки в личной эффективности, которые я вижу в работе с предпринимателями. Я в основном с предпринимателями работаю, с менеджерами, ну, иногда со студентами, но там как-то поменьше. Вот, главная самая ошибка – это желание делать больше. То есть вот, вот этот подход такой западный, когда нужно работать на износ, вот подходы к тайм-менеджменту, разные книжки, да, учебники, нас это учат, о том, как вот правильно выстроить, там, где блоками планировать, еще что-то. То есть смысл – это в день засунуть как можно больше дел. Так вот, я это часто вижу, но к чему это приводит? Попытка засунуть как можно больше дел – это, на мой взгляд, то же самое, что пытаться досчитать до бесконечности. То есть, если ты будешь бесконечно считать, до бесконечности ты не досчитаешь. И поэтому вот это желание больше впихнуть дел приводит к тому, что вечером, в любом случае, сколько бы ты дел ни сделал, ты думаешь о том, что я бы мог сделать чуть больше. Но я как-то вот не сильно эффективный, и в итоге вечером ты недовольный собой. Сколько бы ты дел ни сделал. Да? И если ты сегодня сделал кучу дел, но вечером недовольный, следующий день либо это будет накапливаться, и в итоге у нас самое сытое поколение в мире, но самое невротическое, самое несчастное, по-моему, да, ну, парадокс такой. И вот в итоге это приводит к тому, что я хочу все больше и больше и больше. То есть смысл в том, что само желание сделать как можно больше, заставляет тебя постоянно-постоянно наращивать ресурсы, как для наркомана. То есть для него тут постоянно доза увеличивается, увеличивается, пока он, собственно, не умер. То же самое здесь. Вот люди, которые наркоманы дел, они хотят все больше и больше, для них надо, и они всегда недовольны. Поэтому это тупиковый путь. Не надо стремиться делать как можно больше. Я формулирую для себя вот задачу так. Как мне сделать как можно меньше дел, но при этом выполнить свой план? То есть у меня есть плановые показатели в бизнесе, да, там, в работе, в чем-то. Вот начинаем с того, что пока нет планового показателя, к которому ты стремишься, сколько бы ты дел не сделал, ты будешь всегда недоволен. Если ты деятельный человек, ты сделал одно дело, из него вылезли два. Сделал еще одно, из него три. Ты видишь, да, новые задачи, которые появляются после решения, ну, как ступенька. Да? На одну забрался, видишь следующий уровень, выше, выше, выше, выше. Поэтому это бесконечно будет. И поэтому надо перестать стремиться делать как можно больше. А вот этот интересный фраза, да? Как мне сделать, вот как можно меньше дел? Вот, то есть, я, как в «Угадай мелодию» было, помните? Я угадаю эту мелодию с 7 минут, а я с 6. Так и здесь. Я этого плана достигну за 5 дел, или там за 4 часа, а я за 3, а я за 2. И вот твоя эффективность для меня, то есть гораздо интереснее, гораздо более важно мнение человека, я его гораздо больше уважаю, не того, который, знаете, встречаетесь и пойдем там, съездим на море, отдохнем. Ой, слушай, я весь занят, я весь в проектах там, или когда встречаются одноклассники, вот, меряются, кто больше в запарах, почему-то у нас вот это вот считается важно. Потом постарше станешь, и меряются болячками, да. Вот здесь меряются тем, насколько ты загруженный, это типа классно упахаться. Для меня советы такого человека, я к ним не буду прислушиваться. Гораздо интереснее пообщаться с человеком, который вообще свободен, постоянно легко куда-то, в будние дни легко может пойти спортом позаниматься, поехать, но при этом у него выполняется план. Да, и поэтому первое, что нужно делать для того, чтобы быть эффективным, это четко понять, что ты хочешь, да, поставить план для себя, какой-то плановый показатель, измеримый, как ты будешь измерять эффективность своей работы, в чем конкретно, да, в каких-то показателях. И когда вот это есть, примерный план, вот тогда уже начинаем креативить. То есть креативный тот, кто этого плана достигнет за одно действие. Менее креативен, кто за два, за три и так далее. А тот, кто головой не может делать, вынужден очень много делать руками, ногами. Да? Вот это первая главная ошибка, то есть, да, перестать стремиться делать как можно больше, стремиться делать как можно меньше. И когда вы, то же самое с учебой. Многие, когда учатся, они узнают, ну, что-то новое, что, о, какой-то новый инструмент в бизнесе, например, да, в работе. О, я узнал что-то новое. И дальше человеку нужно потратить время, чтобы это начать делать, новые действия, и получить результат. У них есть свой рабочий день, который заполнен. И тут появилось что-то новое. Когда это делать? Ну, ладно, уйду на час попозже домой. Проведу на час меньше с семьей или там не пойду в спортзал. А может быть, меньше посплю. А может быть, я на выходных это сделаю. То есть вот этот подход постепенно сжирает все свободное время. Гораздо интереснее, вот есть у тебя результат, который ты выдаешь обычно в своей работе. Да, вот сейчас говорю для наемных, особенно сотрудников, вот для них это хорошо работает. Есть 8-часовой рабочий день. Научитесь сначала тот же результат, который вы выдаете за 8 часов, научитесь выдавать за 7. То есть научитесь сначала тот же результат за меньшее время, а потом освободившееся время направьте, пожалуйста, на что-то новое, там, на какой-то свой бизнес, вы хотите новый маленький проектик открыть, а может быть дополнительную зону ответственности вы берете на работе, чтобы получить продвижение по службе и так далее. И тогда вы постоянно думаете, как результат за меньшее время, освободившееся, запускать. И тогда у вас рабочий день не растет, а результаты постоянно-постоянно будут увеличиваться. Вот это уже интересный подход. Поэтому ищите, как делать как можно меньше дел и получать нужный вам результат. Вот. Окей, здесь понятно? Понятно объясняю? Да, понятно. Это выбор приоритетов и оптимизация плановое действие по этим приоритетам. Да, как один хороший человек мне как-то сказал, что предпринимательство – это не о том, что делать, а о том, что не делать. То есть вот это постоянно искать, что можно не делать из того, что я там себе придумал. Вот. А теперь дам несколько вот прям уже конкретных инструментов, которые я для себя нашел, как вот повышать ту самую эффективность в отведенное время. Есть потрясающая книга, называется «Тайм-менеджмент по помидору». Вот я много очень по тайм-менеджменту изучал, но вот это единственная, которая вот у меня зашла, которая работает, и я действительно так работаю по этим помидорам. То есть помидоры – это таймер, это кухонный таймер. В книге Ну, дается прям конкретное время, 25 минут, там есть разные исследования, работы мозга и так далее, ну, подробно почитайте. Но смысл в чем? В том, что вы ставите таймер на 25 минут. У меня это просто приложение на телефоне, главное, чтобы он там тикал, это важно, чтобы он тикал, потому что мозг, он, вот, в течение дня мы переключаемся на разные дела. И для того, чтобы мозгу переключиться с одного на другое дело и войти вот в тот самый поток, мозгу нужно время. И вот есть разные исследования, сколько у нас там времени тратится. Какие-то говорят, что половину рабочего времени мы тратим на переключение, кто-то еще больше, меньше, ну, неважно. Оно по-любому есть. Так вот, когда вы себя приучаете, вот, что вы должны сосредоточенно над чем-то поработать, привязываете состояние этого мозга к какому-то звуку. Ну, например, тиканье часов, вот этот таймер, когда тикает. И тогда вы, когда его включаете, мозг не тратит время на переключение, он быстро, хоп, включается. То есть, может быть, знаете, да, что мозг, он всего 4% от веса тела, но в рабочем состоянии он забирает 25% энергии. То есть, мозг у нас постоянно не работает на 100%, он бы нас убил. Поэтому он постоянно выключается, все скидывает на автоматику и так далее. Но когда нам нужно поработать, творчески особенно, да, что-то включить, нужно, чтобы мозг работал на полную. И вот можно его привязать к вот этим звукам. И вот как раз я для себя эту штуку классную очень вывел. Когда я работаю, я включаю таймер. В это время, когда вы работаете по этому таймеру, не нужно ни на что отвлекаться. Отключаем все мессенджеры, отключаем телефон. Телефон, кстати, я живу 2 года с выключенным телефоном. Очень рекомендую. То есть мне нельзя вообще позвонить. Мне может позвонить только мама и жена. Вот. Классная штука. Вот. То есть вы ни на что не отвлекаетесь, а сосредоточенно 25 минут работаете над одной задачей. Поработали. И здесь очень важно, когда 25 минут закончились, часто бывает, что вы вошли в поток, и вам хочется дальше. Вот я для себя вывел, ни в коем случае нельзя продолжить сразу же. Нужно хотя бы встать с рабочего места, там размяться, 2 минутки сделать перерыв, а потом продолжить. Почему это важно? Я лентяй. Я лентяй, поэтому, знаете, я люблю откладывать важные дела на потом. Да? Ну, то есть есть список дел на день, смотришь, вот это, да, важное, но вот есть там другое какое-то, менее важное, но ты понимаешь, что его легко сделать, и важное откладывается. Вот метод помидора, он удобен тем, что когда мы представляем перед собой сложную задачу, нам нужно что-то сесть, скреативить, там, да, сделать сложную задачу, мозг понимает, что он не хочет много тратить усилий, энергии, и он от нее увиливает. Когда же мы говорим, да, я своему мозгу говорю, дружище, вот эту задачу мы будем делать не полностью. Ну, неважно сколько, мы точно ее будем делать не больше 25 минут. 25 минут такое время, оно меньше, чем 30, такое психологически 20, недолго. И вот это как раз мне помогает уйти от вот этого откладывания важных дел, что я знаю, что в любом случае 25 минут не так много, мой мозг меньше сопротивляется. Я начинаю делать, сделал 25 минут, если я это сделал, не доделал, окей, я встал 5 минут, всего размялся, сел, снова включил таймер и продолжаю делать это дело. И я уже в потоке, я с удовольствием делаю это сложное дело, потому что мотивация и энергия приходит во время действия. Тоже такая есть ошибка многих, они думают, что мне нужна мотивация, чтобы начать что-то делать. Да нет, ты начни делать, и оно придет. И поэтому вот этот метод помидора, он прям очень-очень хорошо помогает. Окей, здесь понятно объяснил? Да, понятно, все здорово. Аппетит приходит во время еды. Дальше нормируй работу мозга для того, чтобы он не перетруждался и было ему понятно, что достигается все легко. Даже сложная задача, разбивай ее по участкам, и тогда будет создаться впечатление. Я не перетруждаюсь, у меня мотивация приходит во время того, что я делаю. Все здорово, понятно. Ну и опять же, плановое вот это действие. И меняю сидячую нагрузку с тем, что что-то поделать, подвигаться хотя бы там 5-10 минут. Здорово. Да. И еще 2 момента расскажу, и, собственно, после этого готов поотвечать на вопросы. Первое – это для планирования. Потрясающую штучку. О, кот, отцепись. Он прям хочет на мне посидеть. Для планирования. Потрясающее такое разделение в голове есть. Вот когда я заметил такую вещь за собой, что когда я планирую неделю в субботу, я планирую следующую неделю в субботу, я попланировал и... Наступает понедельник, то есть я в субботу распланировал каждый день важные задачи, какие мне нужно сделать. Но когда приходит понедельник, вот как раз те самые важные задачи я не хочу делать, я уже думаю, может, они на самом деле не важные, от чего это я их спланировал и так далее. Я для себя разделяю 2 роли – солдата и генерала. Вот генерал, он когда планирует, там, какие-то операции свои, он знает, что ему-то не надо идти на поле боя воевать. Он просто планирует. И все. И это ему позволяет, ну, действительно, там, выбирать какие-то правильные направления и так далее. А солдат, с другой стороны, он не обсуждает приказы. То есть этому учат, да, не обсуждать, а прямо выполнять то, что ему говорят. Так вот, нужно это же включать в нашей работе. Когда мы планируем, наш мозг на 100% сосредоточен на планировании. Мы действительно связываем свои задачи текущие с какими-то нашими целями годовыми, месячными, недельными. То есть мы действительно знаем, что нам важно и что нам нужно, чтобы добраться до цели. Когда же в понедельник мы начинаем работать, в этот момент не 100% внимания на выборе важного. В этот момент мы уже там чем-то занимаемся, нужно с кем-то поговорить, и как-то уже сейчас нужно делать. 10% нашего внимания сосредоточено на выборе важного. И мы не можем адекватно выбрать, нужно это делать или нет. И поэтому нужно научиться, что есть то, что я спланировал себе, когда я выбрал, что это важно. Вот это время планирования. А когда время действия, я уже не трачу время на обдумывание, действительно ли это важные дела. Нужно просто брать и делать. И вот чем лучше это умеешь разделять, тем меньше какой-то рефлексии, меньше сопротивления перед действием. И делаешь это разделение. И второй момент, последний тоже про планирование. Как выбирать важное, особенно как творчеством заниматься. Вот первое, найдите для себя инструмент, который вам больше всего нравится. Вот, например, у меня это желтые страницы и черный маркер. Вот я планирую, особенно креативные какие-то новые задачи, вещи, именно только с этого я всегда начинаю. То есть я много перепробовал разных там дорогих блокнотов, каких-то черных листов и белым маркером писать. Но вот для себя нашел где-то лет 5 назад. Это начало моего планирования. То есть понаблюдайте за собой. Какие вам нужны инструменты, которые лучше всего способствуют полету мысли, когда вы действительно придумываете что-то новое, интересное. Не только это письменные принадлежности, но и где вам нравится. Вот я сейчас там на мансарде нахожусь, у меня всегда рабочее место на мансарде. Я почему-то, вот я вырос в Сибири, там нет никаких мансард. Я когда приехал в Калининград, я первый раз здесь увидел мансарды, и погулять по району города, где дома с мансардами, я заряжаюсь. Работая в помещении с мансардами, я заряжаюсь. Наблюдайте за собой, в каких помещениях, в каких условиях да, у вас приходят гениальные идеи. Есть интересная книга «Как люди думают» Дмитрия Чернышова. Он исследует именно, как приходят гениальные идеи. И вот он говорит, что у англичан есть 3 «Б» – «Bed», «Bathroom» и «Bus». То есть общественный транспорт, кровать и там, ванна – это места, где чаще всего приходят гениальные идеи. Агата Кристи многие свои романы написала, когда она мыла посуду, и ей это нравилось. То есть вот наблюдайте за собой. Может быть, это запахи, какие-то вкусы, обстановка. Что вам дает интересные креативные идеи? Вот планируйте именно там. Да? То есть вот ваш генерал должен планировать. Позаботьтесь о том, чтобы качество идей было наивысшим. Наблюдайте за собой, записывайте, что «О, мне пришла гениальная идея». А что при этом произошло? Как она пришла? Почему? Что? Где-то ты был? Может быть, вам нужно в деревню, где вы выросли? Может быть, общаясь с другими людьми? А может быть, нужно просто сидеть, если вы интроверт, прийти в какое-то место, где люди общаются, а вы просто посидите в сторонке, но рядом вы находитесь с этими людьми, и вам креатив. То есть вот подумайте, где находитесь. И дальше подбирайте инструменты. Вот я, например, говорю, начинаю вот с этих листов, дальше строю майнд-карту, да, может быть, знаете, там, майнд-мэпы, такие штуки, ответвления. Вот я дальше идею развиваю там, и дальше уже переношу в приложение конкретное, что мне делать на каждый день. Вот. Вот примерно так, то есть здесь главная идея о том, что ищите условия, которые помогают вам креативить более интересные идеи, потому что одна классная идея может быть гораздо полезнее, чем 50 часов работы. Вот, то есть это вот как раз про эффективность, что когда начинаешь меньше работать, иногда у многих появляется чувство вины, что «Ой, а как же я не работаю? Как это так?» Особенно у руководителей. У меня сотрудники работают, а я не работаю. Нет, я должен приходить раньше всех, уходить позже всех. Вот, больше всех ответственность на мне. И иногда руководитель еще спрашивает, а можно ли выкладывать фотографии с отдыха? Потому что мои же сотрудники будут смотреть, как это я отдыхаю, а они работают. И у них чувство вины появляется. Значит, такой интересный парадокс. Вот, все, что хотел рассказать. Хорошо. Такой прям план, как себя сделать успешным. Ну, вот то, что ты рассказал, на мой взгляд, больше подходит все-таки к человеку, который занимается делом, занимается вот руководством, либо в какой-то структуре находится, где надо вот конкретно что-то выполнять, а может быть где-то находить способы, все слово «креатив» заменяю на русское, находить способы решения поставленных задач. И вот как раз вот эта самоорганизация, понимание обустройства своего места, насколько оно подходит тебе, даже освещенность, даже вот блокнот, там, либо листочки, какого цвета и так далее, выбор приоритетов, самоорганизация и так далее. Это все важно. Но когда мы говорим про быт, то здесь, в быту, очень часто, и особенно если это ну, нормальная семья, где есть дети, может быть, даже уже и внуки, то там присутствуют постоянно какие-то вот факторы человеческие. Подбежал ребенок, пап, мама, вот мне надо вот это срочно сделать. Внук подбежал, деда, пойдем погуляем. Там жена говорит, и там на огороде у нас грядка сломалась, иди там поправь. Там, или там ты машиной копаешься, потому что надо срочно сделать. А тут приоритеты какие-то там подходят, бабушка, надо срочно ехать там в аптеку, ну и так далее. Вот одно дело – дело, которое связано с вот прям вот такими последовательными действиями, а другое дело – быт. Как это все можно применить в быту, где очень-очень много человеческого фактора, причем очень часто не зависящего от тебя, а зависящего от других людей? Чем больше неопределенности, тем меньше надо времени какого-то закрепленного. То есть… Ну, вот у нас даже есть руководительницы, у которых 5 детей, причем ну, там конкретно да, у нее младшему несколько месяцев, но она руководит несколькими учебными центрами, но при этом на руководство она отводит 30 минут в день. Причем эти 30 минут, они вообще не закреплены. Вот когда получится, тогда получится. То есть она выстраивает свою систему бизнеса так, чтобы уделять этому минимум времени. И поэтому, ну, вот, например, у меня супруга тоже, да, вот мы переезжали много, вот недавно только переехали, снова вернулись в Калининград. И пока малой не пошел в садик, сын, у нее есть какие-то свои задачи, которые она хочет выполнять, каким-то целям идти. Но она может уделять своим целям там, 15 минут в день, и все. А остальное объективно. Есть какие-то задачи по быту, ребенком заниматься и так далее. И вот смысл в том, что есть действия, как раз которые действительно ценны, которые ведут тебя к каким-то целям, ты хочешь это делать. И если ты им не уделишь ни единой минуты в день, у тебя появится ну, какое-то гнетущее чувство. Если же ты уделишь хотя бы 15 минут по сравнению с нулем, это уже хорошо. Не надо пытаться, если у тебя много таких внешних факторов, которые на тебя влияют, дети, еще что-то, не надо пытаться выстроить 8-часовой рабочий день, там все четко распланировать. Нет, это значит, что ты говоришь, так, в день, вот, как только появится у меня возможность, я вот этому уделю 15 минут. Еще здоровью хотя бы, да? Нет возможности пойти куда-то на фитнес-зал, да, на тренировку. Хорошо, я в течение дня, задача у меня 100 приседаний сделать. Когда, не знаю, есть там возможность, горшок поднимаю, вот тебе 2 приседания, да, пошел и так далее. То есть вот как раз не стремиться к тому, чтобы закрепить. Да, чем больше вот этих внешних факторов, тогда тем меньше должно быть закреплений. То есть всего лишь парочка, 1 минута, 2 минуты, но на дело уделяешь, и уже тебе хорошо. Также с делами, вот тоже замечание, если есть какое-то сложное совсем дело, иногда прям включаю таймер на 2 минуты всего. 2 минуты я этому уделил вопросу сзади, не все, но оно с мертвой точки сдвинулось, и я уже собой доволен, я молодец. Еще что порадовало в твоем выступлении, то, что пересеклось твое мировоззрение с тем, что я рассказывал на своих семинарах. Вот «Родовая нить. Жить без страхов. Управление судьбой». Где один из элементов, который необходим человеку, не просто биороботу, а именно человеку, это умение разговаривать со своим мозгом с точки зрения хозяина, то есть некого высшего «я». Потому что большинство людей современности, они себя отождествляют с мозгом, с телом. И когда вот приходят на мои семинары, я не знаю, что ты делаешь, я просто про себя рассказываю. У них происходит, если на самом деле пришли, чтобы что-то понять, бумс, переворот. А я это кто тогда? Вот если рука моя, там, нога моя, тело мое, мозг мой, а я тогда кто? И у них включается возможность поговорить уже с точки зрения чего-то другого, то, что говорят там высшего разума, божественного уровня, высшего я и так далее, себя самого вот того. вот с этим вот биороботом, который выполняет какие-то поставленные задачи в этом мире. И тогда у этого биоробота раскрываются предназначения, для чего тогда он пришел. Если есть тот, кто создавал это, если есть тот, кто установил программу жизни, тогда он кто? И вот тут биоробот снимает с себя корону, которую он на себя напялил, да, считая, что он царь всего здесь, да, и ради него весь мир, и понимает, что он всего лишь навсего чей-то слуга. И вот это очень важно, когда человек начинает мыслить по-человечески, когда божественная искра или царь в голове пробуждается, когда ты начинаешь задавать вопросы себе вроде бы самому, и вот здесь надо очень тонкую грань поймать. Либо это шизофрения, либо это на самом деле проявление высшего, потому что у нас шизофреников и шизотериков сейчас огромное количество, которые там себя считают богами, мессиями, а начинаешь потом говорить и думаешь, елки-палки, ну почему же опять в этой клинике у них день открытых дверей, ну елки-палки, ну вот. Очень порадовало то, что ты вот произнес, задать своему мозгу вопрос, сказать ему, успокоить его, дать ему ориентир, дать ему цель. Это дорогого стоит, это проявление человеческого подхода к жизни. Да, да, то есть я отношусь, что поймите, что мозг – это такой же орган. У него есть продукт, ну, то есть там у печени есть какие-то секреты, которые она выдает, да, у каждой железы. Вот мозг – он такой же орган, который выдает мысли, который выдает там наш… Он оберегает нас, мы боимся, он желает нас сохранить это тело. Вот это понимаешь, тогда очень просто. То есть на самом бытовом уровне там… я встаю в 5 утра каждый день и… периодически то бегаю по утрам, там, занимаюсь ритуалами какими-то своими. Ну вот я помню, когда надо было мне готовиться к бегу, и вставал в 5, и там в 5.30 я уже нужно было бежать. И сначала, когда я начинал эту привычку формировать, я просыпаюсь, и начинает, вот мозг включается, что нет, нам не надо вообще никуда бежать, там холодно, там страшно, если мы побежим, буквально метеорит упадет на землю, и за нас будет конец света. И когда пытаешься как-то это переубедить, ну, то есть ты там, да нет, мне же надо бежать, и вот как-то хоп-хоп-хоп, и ты уже спишь дальше. Потом, когда я понял, что я же слышу, ну, то, что я вот вижу его аргументы, но я на его территории не могу его обхитрить, я перестал вообще с ним разговаривать. Ну, то есть он мне говорит вот эти все, накидывает мне, не надо бежать, там, ну, все там холодно. Ага, и иду. Ну, как бы параллельно одеваюсь, иду и уже бегу. А он там говорил, и хоп, уже переключился, ой, как классно пахнет по утрам, там, ой, вкусно пахнет, ой, птичка полетела. И тогда вот я как раз, когда вот эту штуку заметил, также на своем пути, когда и понял, что, о, он, ну, реально просто орган, надо это понять, я не мозг. И это, как только ты себя отделяешь, появляется очень большая свобода, да. И причем здесь вот то, что вы хорошо очень сказали про шизофрению, что многие вот в этом поиске, когда вот ты разделил, кто теперь я? То есть вот я не мозг, а кто я? И они вот пока, это уже объект изучения там религии, да, и здесь начинают плыть. То есть это можно искать долго. Здесь уже нет твердых фактов, к которым мы привыкли. И смысл в том, что они уходят в это искание, ну и обычную жизнь, все, там ушли они, да, либо психические какие-то отклонения, там в маргиналы, еще куда-то. Но интерес в том, что ты когда разделил, ты можешь точно еще не знать, кто. Ты просто понимаешь, хотя бы просто само осознание, что ты не мозг. Пока ты еще здесь, разбирайся. Может быть, ты еще не дошел умом, мудростью, да, своим разумом до того, чтобы понять, что это, да, какой-то сверхразум, еще что-то. Ты пока не понимаешь этого, но это тебе не мешает все равно понять, что ты не мозг. И само вот это вот разделение, оно уже тебе дает кучу сил, свободы и так далее, даже если ты здесь пока не разобрался. Пока подожди, поживи, да, общайся с людьми, развивайся в своем темпе, в своем там... Ну, но сам этот факт разделения, он уже хорош. Да, очень правильные мысли, очень правильные. И вот как раз для того, чтобы уберечься от шизофренического такого приступа, необходимо, если человек находится только в стадии поиска, это, ну, какой-то, может быть, наставник. или вот какая-то там правильная вот теория, которая не просто религия. Религия это вот говорит, вот делай так, по-другому никак. Вот все, вот ограниченность, да? А именно более такое проверяемое, чем проверяемое, что можно практикой проверить. Потому что даже божественное, что казалось бы, религия говорит, Бог непознаваем. Да, вот нам религия говорит, Бог непознаваем. Но проявление-то божественное познаваемое. И если это доказывается практикой жизни, ну, значит, на правильном пути. Если это не доказано, это уже ближе к шизотерике, либо уже к шизофрении. И вот как раз я на своих, опять же, возвращаю к себе, на своих семинарах я как раз людям вот это пытаюсь объяснить. Ребятушки, вы поймите, можно, конечно, удариться в какие-то теософские течения, но для кого-то, конечно, это выход. Для кого-то это удержание от каких-то проблем, каких-то неправильных дел. Но а для кого-то это будет просто тюрьма, поэтому вы должны определиться. Для вас этот уровень подходит? Подходит, все, оставайтесь. Не подходит, тогда необходимо смотреть с точки зрения практики жизни, как устроена жизнь. И если это подтверждается жизнью, ну тогда все правильно. Если это не подтверждается жизнью, значит, скорее всего, вы куда-то забрели не туда. И, скорее всего, вам придется вернуться на первый уровень, опять теософии, опять религии, чтобы хотя бы вас кто-то в рамках удержал. Ну, вот, к сожалению, вот такие вот у нас моменты проявления в жизни случаются. Да, про практику еще маленький момент добавлю. Есть потрясающий мудрый человек Михаил Федоренко, у которого очень много учусь. И вот он дал мне такой инструмент приземления на землю сложных терминов. Ну, то есть удобный очень такой инструмент или сильный для любого взрослого человека вот учиться любое сложное понятие приземлить в конкретику. То есть, а делать-то что? Ну, то есть, вот, например, там, сложное понятие «любовь». Можно кучу исследовать разных подходов, что такое любовь и так далее. Ну, берем одного человека, там, какой-нибудь сел медитировать, йог на чакру любви. Сидит, 3 дня медитирует, пока у него жена занимается ребенком новорожденным одна. А он сидит, всех любит. А другой человек просто идет и своим ребенком занимается, жену обнимает и говорит, что вот это конкретика, что делать. Да? Или там, патриотизм. Что такое патриотизм? Можно кучу всего собрать, а просто один человек знает слова гимна, а другой бумажку не кидает мимо урны. А если она валяется, кто-то кинул другой, он подойдет и положит. Так вот этот, на мой взгляд, больше патриот, чем тот, который знает, там рвет на себе рубашку, что я патриот и за страну порву и так далее. И вот это умение приземлять в конкретику, оно очень ценно. Да, как-то анекдот вспомнил, когда про масонов этот разговор. Вот, масоны все захватили. Ну, там еще и помимо масонов, там еще и религии различные употребляются, и в том числе и национальности. Ну, про масонов. Так вот, но говорит, как-то я вот странно вот себя ощущаю в этой жизни. Во всем виноваты масоны, но почему-то ни один масон в моем подъезде не нагадил. Гадите все время вот вы, а я все время за вами убираю. Вот правильно, вот это вот и есть. Можно накивать на кого угодно, можно там сидеть, медитировать, мудрые пальцы скрещивать, что угодно делать, но при этом быть эгоистом в высшей меры в худшем проявлении слова «эгоизм». Потому что есть, ну, эгоизм как проявление себя в этой жизни, когда ты хозяин жизни, и ты ответственен за эту жизнь, когда ты понимаешь, что тело – это инструмент, мозг всего лишь навсего тот, который всем телом управляет, но он тоже инструмент. И надо, чтобы этот инструмент себя правильно вел, исходя из своего предназначения, исходя из своего, для чего ты пришел в этот мир, кто ты вообще такой, да, вот а кто я? Кто я такой? Да что здесь, да? Вот этот вот эгоизм, познавание себя в миру и мира, познавание и выстраивание через это общение с другими людьми и так далее, семейные ценности, вот это вот и есть практика жизни. Вот тут и любовь, и восприятие, и воспринятие, и мировоззрение, все вместе складывается. А когда мы просто философствуем о чем-то, но при этом можем прийти в какой-то коллектив и там начинать плевать направо и налево, но при этом высоко-высоко духовно развитые. Мы там пальцы чуть ли не на ногах уже мудро скручиваем, да? Ну и что? Ну и какой от этого, как со временем, драйв и кайф, да? Вот что вы сделали вообще для жизни? Вы просто-напросто суслик, который родился в этом мире, чтобы нажраться, выспаться и сдохнуть. Ну, не более того. Так что вот благодарю тебя, очень интересная у нас получилась беседа. Я сейчас попрошу Алексея Щербакова включить отбивочку, чтобы на вторую часть перейти, потому что я посмотрел, уже у нас появились вопросы и реплики от наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Алексей, поехали. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас в эфире программа «Жизнь по ценностям в бизнесе и быту». У нас появились некоторые вопросы, и я сейчас их зачитаю. Дмитрий Иванов. Как вы относитесь к западным технологиям работы команды наподобие agile или как-то вот так? Скажем так, я-то... Какая разница, как я отношусь? У меня всегда такие вопросы, вот как раз про приземление в конкретику. Ну, то есть я не могу дать какой-то ответ, который вам был бы полезен. Попробуйте. То есть подходит ли он моей конкретно команде, это одно. Подходит ли это конкретно вашей команде, совершенно другое. Да, поэтому отношусь, я чудесно отношусь вообще ко всему, понимаете, прям, поэтому я, ну, правда, не знаю, что здесь ответить, чтобы это было полезно. Лично я отношусь хорошо. Применяю ли я это в моей команде? Нет. Идем далее. Дмитрий Иванов. Как вы считаете, надо ли увольнять сотрудника с работы, если он в испытательном сроке не смог качественно сделать задачу из-за недостатка компетенций и усиленном темпе работы, ненормированной? Сложно сходу ответить, как, знаете, тоже прийти в аптеку и сказать, дайте мне что-нибудь от живота. Когда мы берем сотрудника на испытательный срок, давайте так, у вас, как у руководителя, например, есть неделя, да, которая идет испытать на 40 или там месяц, четко для себя пропишите критерии, что вы будете считать по-любому хорошим результатом, что вот если таких результатов добился сотрудник на испытательном сроке, что вы его точно возьмете. Дальше нижнюю планку, что если результаты будут ниже, чем вот это, то даже думать не буду. А то, что вы спросили, возможно, попадает в между ними, что здесь... Ну, я уже подумаю, будет зависеть от каких-то дополнительных вещей. То есть, ну, то, что вы сказали, что, например, не хватает компетенции, ненормированный, там, получился день, ненормированный, возможно, потому что, ну, что, все равно въезжает ваш, там, бизнес, понимание и так далее, а компетенции можно всегда подтянуть. И тоже здесь, смотря какая должность, здесь единого ответа нет. Например, вот есть должность личного ассистента, там навыками точно можно обучить этого человека, если этот человек вам приятен. Вот я со своим ассистентом сейчас общаюсь в разы больше, чем со всей командой вместе взятой. И поэтому научить каким-то вот навыкам легко, да, каким-то там софт-скиллам, да, ну, то есть знаниям, это можно легко. А вот человечность подкрутить – нет. И поэтому на испытательном сроке, если я вижу, что человек, даже не испытательный, но вот на собеседовании, если я вижу, что мне человек по человеческим факторам не подходит, мне уже вообще без разницы, какие у него компетенции, я не готов перешагивать через себя, это мой бизнес, я его строю по своим правилам, я хочу, чтобы мне было в удовольствии заниматься этим бизнесом. И если там есть суперспециалист, но я должен напрягать себя, чтобы общаться с ним – нет. Теряю ли от этого? Да. Меньше зарабатываю? Да. Но я для себя решил, что я такой буду бизнес. Для меня человечность первичнее, чем софт-скиллы, которым я могу обучить. Угу. Если позволишь, тоже я так добавлю, свои 5 копеечек ставлю. На самом деле все больше и больше людей задумываются о том, что вот как-то парадигма просто вот бизнеса, которую нам капиталисты нарисовали, она вот в России, ну, в частности в России, очень как-то так вот не приживается, потому что все-таки по своему нутру мы коллективные существа. Вот наша генетика заточена на коллективизм. И всегда мы скопом били врага, всегда мы скопом решали какие-то проблемы, всегда у нас были какие-то общинные вопросы, всегда у нас были вот эти вот вечи, копы, там веси, где вот что-то решалось, мы выдвигали самых лучших, достойных. И когда вот это все поломали, мы оказались вот в этом вот последние несколько столетий очень нехорошем чем-то. Вот это вот внедрили к нам западные какие-то ценности, вот эти голозады заднеприводные какие-то там, что только не внедрили. И сейчас расцвет вот этого всего. И русский человек все больше, ну, славяно-рус, да, и коренные народы, все больше и больше задумываются, что тут не то происходит. И больше обращают внимание на то, чтобы как-то поближе быть к опыту наших предков. Не с точки зрения ходить в алптях, нет, ни в коей мере. Не с точки зрения там анучности натягивать, либо какие-то несовременные материалы одевать, которых, ну, неуютно, да. Да, надо оставить то, что хорошего качества, то, что экологически чистое, современное, технологичное, но... Подход к жизни, вот этот как раз быт, отношение к быту, отношение к другим людям, любовь, мировоззрение, правильно, и так далее. Вот они, ценности, вот эти самые главные. Все остальное – это ради этого. А не так, как нам говорят на Западе, что вот то главное, а все остальное – это ерунда. То есть у нас другой подход. И все больше, исходя из этого, люди пытаются нащупать общинное какое-то взаимодействие, которое, ну, с точки зрения дел, это проявляется в кооперации. Ко – это объединение, operation, ну, дело, да, то есть совместное дело. И вот тут встречаются как раз те проблемы, которые цивилизация там и внедрила, когда каждый сам за себя, каждый сам по себе. И вот то, что ты сказал, от бизнесменов крайне редко слышу, потому что бизнесмены говорят так: специалист ты хороший, у тебя диплом есть, а как ты себя в коллективе будешь вести? Да мне вот пофигу, ты вот план выполняй, там гайки крути, там отчеты сдавай, и все будет хорошо. Вот в капиталистическом обществе вот то, что сказал, это как-то тут не рассматривается, потому что нет такой профессии хороший человек. Хотя все хотят работать с хорошими людьми, да, в коллективе. А вот когда мы говорим уже про народные какие-то предприятия, где, естественно, от бизнеса вот этот план, о чем ты рассказывал, план, вот эти приоритеты, понятие, для чего мы живем и так далее, вот целиком корпорация наша, да, это тоже важно. Но помимо всего, а корпорация-то ради чего? А ради вот нас, всех, кто здесь участвует. Вот там приоритеты сдвигаются. И я рад, что в очередной раз услышал разумного человека, который говорит: не-не-не, ребят, конечно же, то, что он умеет делать, это важно, это здорово. Конечно, как он выкладывается, это отлично, хорошо. Но если он скотина кончена, если он разрушает коллектив, ну, мне не нужен такой человек. И я лучше понесу какие-то убытки на каком-то этапе, но я лучше подберу другого сотрудника, который способен будет с коллективом взаимодействовать. То есть мы еще рассматриваем отношения в коллективе. Но следующий шаг мы рассматриваем, а для чего вообще этот человек пришел к нам. Для чего он пришел в эту жизнь? И вполне бывает так, что человек пришел в народное предприятие вот по специальности вот этой, которую где-то обучали, но эта специальность не его. Он за нее взялся, исходя из того, что так было необходимо, чтобы выживать. И в народном коллективе, да, изначально выполняя обязанности этой специальности, мы видим, что и вот тяга-то вот сюда. Вот здесь он себя больше проявит и для себя, и для своей семьи, и для нашего маленького общества, для общества вообще, и для мира. И мы начинаем потихонечку давать ему возможности проявлять себя вот в этом. И в конечном итоге он занимает то место, где он не будет себя разрушать, а где он будет себя совершенствовать, где это будет ему работа, не работа, а труд, который совместный, где он нравится, он эти плоды будет ощущать, и всем будет хорошо. Вот когда мы рассматриваем все уровни приема на работу и как капиталистический, и как общественный, и как уже народный, то есть общество, тогда у нас все процветает. Если мы останавливаемся только на одном, либо добавляем что-то другое, ну как-то там вот под вопросами. Поэтому человек очень часто занимается иногда не своим делом, как это часто бывает. Ну вот у меня мама врач, и я врач, да, там, или папа врач, и я врач. У меня там военный... Нет, это не его. Он туда пошел, потому что мама с папой вот туда направили. А потом он на самом деле находит свой вот этот вот уровень жизни, образ жизни, направление жизни, профессию жизни. Но это лучше делать, когда есть соратники, которые тебя понимают, и которых ты понимаешь, где вот это вот общественное, наша генетика, что проявлено, оно очень близко, когда это все присутствует. Вот у меня такой взгляд на этот вопрос. Согласен. Идем далее. Ольга, Алексей, на работе нагрузка обычно рассчитана на то, чтобы сотрудник работал 10-12 часов. Насколько реально успевать это за 7 часов? У меня тут куча слов, вопрос. Обычно, это у кого обычно рассчитано? То есть, не знаю, ну если у вас так рассчитано. Ну, то есть, смотрите, вот есть хорошее выражение, там, каскад, за что людям платят. Вот самый ниже – это попа-часы. То есть, когда ваша попа находится в каком-то месте, и вот сколько часов она там находится, вот столько ей платят. Ну, там, не знаю, сторожи, например, да, вот это попа-часы, кассир на кассе, попа-часы, то есть это самая низкооплачиваемая работа, и здесь, ну, здесь, естественно, нет возможности никакой там сокращать, работайте, чтобы учитесь, чтобы двигаться дальше, да, чтобы вы все-таки получали свою оплату за результаты, которые вы приносите, какие-то измеримые, ощутимые. У меня, например, у сотрудников ни у одного нет какого-то нормированного дня, то есть работай столько-то часов. Не без разницы, сколько часов работает сотрудник. Мы в понедельник собираемся, ставим задачи на неделю. Вот, ну, то есть на планерке мы их поставили. В четверг вторая планерка, когда мы синхронизируемся, смотрим, ну как, все ли нормально, мы выполняем задачи. А когда именно они делают, ну то есть у меня есть сотрудники, там, мамы в декрете, у которых маленькие дети, они реально работают ночью. Да пожалуйста, хотят они сами это делать, им нравится, да, они выделяют сколько-то часов, ну пожалуйста, пусть так. Ну поэтому это ваш выбор, это вы пришли на работу, вы ее выбрали, да, в которой вот есть там нормированный день, оставаться там или нет, это я не могу вам сказать, это вы уже делаете выбор. Ну там есть врачи, например, да, военные, полицейские, еще кто-то, у кого госслужащие, у кого прям четко нормировано. Там это, естественно, сложно. Я все-таки говорю про коммерцию, да, про коммерческий бизнес, где это можно договориться. Но в любом случае вы начните даже с вашего руководителя, вот, особенно если вы в бизнесе, подойдите к руководителю и спросите: слушай, скажи мне, пожалуйста, вот я хочу там на 2 часа меньше работать. Скажи мне, какие инструменты? Может быть, ты меня научишь, да, если ваш руководитель умный человек. Обучи меня быть более эффективным, чтобы я меньше времени тратил на ту же работу. Вот. Или сами, если у вас есть видение, как тот же результат сделать за меньшее время, но вам нужно согласование с руководителем, придите и общайтесь с ним, предложите. Вот у меня за все время моего бизнеса только несколько сотрудников подходили именно с таким вопросом, что: слушай, мне нужно больше денег, скажи мне, что делать, чтобы больше денег получать. Мало таких людей, которые просто открыто приходят и говорят. То есть есть те, которые приходят: так, я хочу больше зарплаты, потому что кто-то там другой платит больше. Ну, с такими сразу как: ну ладно, иди туда, логично, иди туда, хорошо. А вот когда вы так приходите к руководителю и говорите, что я хочу больше, больше зоны ответственности, больше дел, или там делать за меньшее время тот же результат, научи меня, скажи мне. Спрашивайте совета. Да, ваши руководители часто умные, хорошие люди, поэтому идите к ним, спрашивайте. Да, ты мне напомнил как раз фильм советский, когда дядька, молодой специалист, пришел на ящик, закрытый институт, там надо было чертить чего-то, ну и начальник заходит, смотрит, а он сидит и там что-то так вот рисочки делает. Говорит: чем ты занимаешься? А говорит: проверяю на глаз, насколько я точно метр через, вот по сантиметру разобью, просто на глаз. Говорит: делом надо заниматься. Он говорит: так я дело давно сделал, вот проверяйте. Тот проверяет, ни одной ошибки. Говорит: и чего? Вот я чем должен заниматься? И то же самое у моей супруги было, когда она тоже работала на предприятии в советские времена. И она очень часто болела. Почему? Потому что надо было попа часами вот зарплату отрабатывать. Вместо того, чтобы сделать план и пойти уже домой, заняться домашними делами, семьей, там, ну, чем-то еще, да, погулять, в конце концов, здоровьем. Их ровно держали, они прямо на часы смотрели. Хотя все было выполнено еще 2 часа назад. И вот я хочу Ольге сказать: Оль, если ваш директор вот такой же, который попы часы ему важны, то в этом случае вопрос: а он к вам как относится? Вы для него кто? Вы для него просто биороботы. Те, которые должны приходить, что-то делать. И вот если вы по-человечески понимаете задачу, то есть должны подойти к ним и сказать: какая моя задача, что я должен сделать? Не сколько я должен отсидеть, а что я должен сделать? Вот если я это сделаю за час, ну я же отработал, я же выполнил задачу, дальше я что буду делать-то? Ты меня либо загрузи чем-то еще, ну тогда, извини, как-то так надо и компенсацию, да? Ну, либо давай пойду займусь другими делами. Ну, здесь, может быть, сам себе найду, может, там, на улице. То есть это отношение к себе самому в первую очередь. Кто я? Скот какой-то, который просто мне в стойло загнали и дальше вот до 8 вечера держит. Либо там до 6, да, в зависимости, когда вы приходите на работу и уходите. Либо я все-таки просто биоробот, который отсиживает, чтобы деньги получать. Либо я человек. Вот это очень важно понять. И когда мы говорим про народные предприятия, то в этом случае тогда на народном предприятии, как в любой семье, народное предприятие – это семья, важен результат. И тогда нет понимать такого понятия, сколько я работаю. Важно, что мы сделали совместно. И не бегали мы, как эта дворовая команда, за одним мячиком, и сами себе там, лишь бы пнуть его и в ворота забить, да, и не важно, что себе забили. А делаем это вот о чем Алексей рассказывал. Упорядоченно, понимая приоритеты, расставляясь на места, чтобы это было весело, дружно, хорошо, радостно, чтобы счастье было от выполненной работы. Вот это очень важно. Так что уважение к себе, понимание себя рождают те вопросы начальнику: дорогой друг, а что я делаю здесь? И для чего я здесь попа часами своими что-то там зарабатываю? Ну, проститутки своими попами могут что-то зарабатывать, но так у них-то другая работа. Я же не проститутка, я человек. Идем далее. Дмитрий Иванов, как вы относитесь к удаленной работе и ненормированному графику? Ну, частично ты ответил, Алексей. Может быть, что-то добавишь? Чудесно, чудесно отношусь. Вот, то есть к удаленной работе чудесно. Она, могу сказать, что она не для всех подходит. То есть здесь также смотрите, как в вашем проекте, там, каждому человеку лично. То есть есть сотрудники, которым... Ну, дома просто невозможно работать, потому что там маленькая квартира, да, допустим, много детей, и физически невозможно, и действительно в офисе удобнее. Пожалуйста. Я, например, всегда работаю из дома. Мне гораздо важнее, что я в течение дня могу пойти с женой пообщаться, с сыном поиграть. Я не трачу время на пробки на эти. Для меня это неприемлемо. Мне удобно дома быть. Вот. Поэтому отношусь чудесно к ненормированному, еще раз говорю, то есть, что такое норма? Это опять мы возвращаемся вот к этим часам, да, что норма выработки столько-то часов. Да без разницы мне, сколько часов, человек работает так, как ему нужно. То есть я даю задачи, если он их выполняет, чудесно. Когда он это делает, не важно. Я лично, ну, от сотрудников не требую работать в выходные дни, то есть нет такого, что вот по-любому давайте мы бомбим, там, не знаю, субботу, воскресенье. Но бывает такое, что ты поставил в понедельник сотруднику абсолютно нормальный объем задач, а он их не сделал за неделю по своим причинам каким-то, и он их выполняет в выходные. Ну, пожалуйста, это его выбор. Вот как-то так. Да, да, да. Вот еще лет, наверное, 20, может, уже 25, будучи так помоложе, я как-то стоял в пробке, в московской пробке, едучи на предприятие, и думал, а чего я здесь делаю? Вот я свою тушку перемещаю. Вот стою здесь уже час, я уже опоздал на работу, я не могу выполнить то, что вот мне нужно было выполнить вот в то время. Я перемещаю тушку в пространстве, хотя я мог бы эту же работу сделать у себя дома. И посмотрел по сторонам, а сколько таких же вот несчастных, которые также вот свои тушки транспортируют туда и обратно в течение, там, например, дня, 2 тратить часа, 3, 4, некоторые даже 5 часов, представляешь, да, 5 часов тратить. Есть люди, которые на электричку с утра садятся, ни свет ни заря, едут, например, из Твери до Москвы, да, то есть надо до электрички добраться, дождаться там ее, сесть, доехать, потом там по метро разбежаться по Москве, это сколько времени уходит, там отработать и потом к ночи вернуться опять назад. Я вот когда все представил, я подумал, тогда еще, когда интернет был, ну так вот, ну да, мы о нем знали, компьютеры были вот эти старенькие, непонятные там, но тогда уже была возможность удаленной работы. И я так подумал, так может быть стоит часть сотрудников перевести на удаленку, чтобы они дома делали и потом, ну раз в неделю, если тогда интернет был слабый, раз в неделю просто привозить отчеты, проводить какие-то планерки, встречи, давать задания и решать что-то. И уже потом, где-то через лет 10, да, примерно так, я на одном предприятии директор об этом сказал. Говорю, ты посмотри, сколько у тебя сотрудников, которые сидят просто, ходят, кофе пьют, курят, ходят. Ну, мало того, что ты вот здоровым образом жизни не занимаешься, там, да, не понимаешь, сколько они тебе денег воруют там, на курево, там, ты платишь за то, что они курят, стоят, и кофе потом пьют, и толпами ходят туда-сюда. Они же каждый не ходит один сам по себе курить. Он говорит, пойдем со мной, пойдем. И там по 3 человека, по 4. Я когда посчитал, сколько там у них каждый день бычков, я пробовал, ну, в среднем, да, там 5 минут, чтобы покурить, плюс потом кофе надо попить, ну, уважающийся куряк там. И сколько раз они курят, и сказал, так они тебе половину дня просто воруют, ты им платишь за то, что они курят. И он так говорит, елки-палки, что, правда, что ли? Я говорю, ну, сам посчитай. Вот подойди просто пепельницу и посчитай. Хочешь, камеру поставим, вот посмотри, как это делается. И там предложил ему какие способы, варианты, там, как людей там, увести с этой дурацкой привычки, там, чтобы они ну, здоровьем стали заниматься. И потом говорю, да посмотри, у тебя еще половина людей, которые здесь на предприятии не нужны. Они это могут все дома делать, причем намного быстрее. Мало того, их никто не будет отвлекать на то, что их разрушает. Никто не будет отвлекать им глупостью. Они будут заниматься своими вопросами и будут заниматься тем, что тебе надо. Ты просто будешь платить деньги за то, что они сделали. Он тогда посмотрел на меня, как на сумасшедшего, потому что он был бывший военный из советского времени, командир подразделения одного, и для него понятие дисциплина – это когда вот перед тобой солдат, которого можно построить, направить, копаем отсюда и до обеда, ну и так далее. И хотя он понимал, что где-то в чем-то я прав, но он не стал в это вникать. И ну, закончилось тем, что предприятие развалилось, конечно. Тут еще чуть-чуть добавлю. Есть вот три валюты в расчетах с сотрудниками. Время, свобода и деньги. То есть, когда вы обязываете человека приходить в конкретное время, там, с 8 до 5, в конкретное место, то хорошему специалисту вы платить должны очень много. Когда же вы говорите, слушай, ты не должен приходить в этот офис, то есть вы не забираете свободу, работай из любой точки мира, да? Стоимость этого же специалиста падает, то есть вы теперь за меньшие деньги, вы человеку не забираете свободу, что не приходи в офис. Дальше, если вы убираете вот это ограничение рабочего времени, что работай тогда, когда хочешь, и тогда еще стоимость падает. Тогда у вас очень классный специалист будет стоить небольшие деньги. Поэтому удаленка прям супер. Да, но это касается, опять же, ты обратил внимание на то, что есть удаленка, которая возможна, а есть удаленка, которая невозможна. Вот если, например, я слежу за тем, как мой цех работает, и там нитки надо заправлять, либо там как станок крутит гайки, и не дай бог там что-то, да, надо поднести, да, ну, не, еще не полностью автоматика у нас работает в нужном формате, следить за чем-то, настраивать. Хочешь, не хочешь, посменная работа нужна. Но если мы вспоминаем... Конечно, невозможно. Да, но если мы вспоминаем товарища Иосифа Виссарионовича, он сказал, трудовой день нужно сократить до 6 часов, а в дальнейшем до 5. Это было в те времена, когда роботизация была очень-очень низкого уровня. О том, что такое роботы, это только в фантастических рассказах мы могли встретить. А сейчас роботизация у нас на очень высоком уровне. И стоит вопрос, ребята, а что вы делаете на работе 8 часов? Если в те времена был разговор про 6-5 часов, вы сейчас должны трудиться, ну, часа 2 от силы. И трудиться тем, чтобы это был общественно полезный труд, а не проседание, не протирание штанов. И чтобы это приносило радость вам, пользу, а все остальное это время вы должны на что тратить? Вот как раз о чем ты говорил. На здоровье, на семью, на общественные разговоры какие-то, на общественные встречи, на решение общественных вопросов, заниматься собой, развитием, понять, кто я в конце концов и для чего я здесь в этом мире. И это же то, ради чего вы живете, а не ради того, чтобы как робот сидеть 8 часов. Идем дальше. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Мужчина должен жить под прессингом, в кавычках. То есть, если нет обстоятельств, которые закаляют тело и душу, он должен себе их создать. Какие задачи можно себе поставить, если чувствуется состояние простое? Спортом заняться, поставить цель в спорте. Можно поголодать. Вообще классная тема. Пост прям потрясающая вещь. То есть аскеза какая-то, это прям полезно. Поставить перед собой цель амбициозную. Ну, неважно, то есть в спорте, в здоровье, да в чем угодно. В работе. Достигните того, чего вы раньше не добивались. Ну, самое простое, в доходах поставьте цель в два раза больше заработать. Там, выйти на доход в два раза больше за следующий год. Любая цель. То есть я не знаю, опять по ценностям. Что вам важно? То есть, если здоровье, класс, делайте, чтобы вы к концу года достигли такого здоровья, которого у вас не было никогда ранее. Приведите свое тело в такую форму, да, свое, ну, там, мышечный каркас, все что угодно. Сделайте такую потрясающую фотосессию, чтобы вы выглядели лучше, чем когда-либо, да, для женщин, может быть. Поэтому любая цель, ну, про мужчин, да, что для мужчин полезно. Ну, я там, периодически голодаю, классная тема. Вот, спорт, да, что угодно. Но я согласен с тем, что прессинг мужчину закаляет, я согласен. Да, вот здесь очень важно. Есть такая наука наша, древнейшая славяно-русская варновость, которую я постоянно применяю в жизни, и кто начал ее применять, говорят, чудеса творит. Первая варна, как правило, не способна искать себе задач. Им необходим тот, авторитет, хозяин, там, кто-то еще старший, кто вот скажет, делай так, вот отсюда, досюда, и за это получишь вот это. Потому что ну, не совсем у них складывается вот такой уровень восприятия мира, что они видят его цельно и способны там на жизнь вперед мыслить. Они вот здесь и сейчас. Вторая варна уже способна кого-то там организовать, то вот из первой варны, но им тоже нужны какие-то там направления и так далее. Третья варна уже более широко смотрит, они способны управлять большими массами людей, у них это в крови, их прямо вот хлебом не корми, да, что-то там придумать, регион поднять, как там всех организовать, там схемы настроить и прочее. Ну, про четвертую вообще молчу. Так вот, если человек в первой варне не задумывается, ради чего он пришел в этот мир, он так и останется в первой варне. Потому что не путайте кастоварную индийскую систему, где все очень жестко. У нас все так, ну, более широко. И у него развитие закрывается. И он тогда будет думать о чем угодно, кроме как жизни. А вот когда он начинает мыслить, для чего он пришел в этот мир, познавать себя в свободное от безделья время, да, свободное от работы время, вот тогда он сам себе будет находить, чем заняться, в чем себя улучшить, чтобы вот ту главную цель жизни достичь. Тело, какое-то мастерство, в семье навести порядок, дома. Ну, вот он сам себе будет находить тот самый сложный путь, который нужен ему для того, чтобы он стал здоровее, мудрее, лучше, и чтобы достиг ту самую цель, ради чего он пришел в мир, ради чего на свет появился. И он тогда будет обрастать друзьями. А если он будет просто как тюфяк, ну, давайте денег заработать, ну, пойдем. А как проще заработать? Тогда по башке миллионеру дам, у него деньги заберу. Да? Ну, тоже вариант, денег-то заработал. А потом в тюряге говорит, вот, мне тут подсказали на радио. И будет искать виноватых. Такие люди тоже встречаются. Так что, человек, пойми, кто ты, для чего ты. И тогда выстроятся цели, выстроятся тренажеры, выстроится то, что необходимо, и ты достигнешь цели. Не разрушая себя, не разрушая мир, а делая и себя лучше, и семью, и общество, этот мир. Так что, вот, мне кажется, вот это вот что-то такое стоящее в нашей жизни. Идем далее. Дмитрий Иванов. Как считаете, нужно ли в школах, университетах вводить уроки семейных отношений, тайм-менеджмента, то есть практик высших приоритетов в жизни каждого человека? Или лучше, как сейчас, за деньги? Школы обязательно. Ну что, семейные, точно. Тайм-менеджмент. Я буквально две или три недели назад выступал перед студентами Санкт-Петербургского нархоза. Вот. И как раз на тему тайм-менеджмента. И я понимаю, что когда ты студент, там как-то заморачиваться тайм-менеджментом, там живи, кайфы вообще, ну, как бы, мне кажется, я восхищаюсь этими ребятами, которые в старших классах уже задумываются на такие темы, вспоминаю себя в старших классах, меня бы не затащить, это была лекция в субботу вечером, ребята пришли слушать что-то про тайм-менеджмент, какого-то дядьку, ну, это вообще, я восхищаюсь этими людьми, говорю, но я не думаю, что это точно надо. Тем, кому надо, они и сами найдут, да, вот тайм-менеджмент. Вот про семью, вот это гораздо мне интереснее, что вот это действительно, вот обязательно, этого и за деньги-то нормальное мало найдешь, да, действительно качественного, а то что-нибудь поначитались, там, пару книжек западных, и давай рассказывать там эти всякие, там, пять языков любви и прочее. А вот именно такие глубокое что-то, да, понимание рода, отношений в семье, как что должно выстроено, была моя воля, ну и мы, вот, я работаю с дополнительным образованием, и вот мне, например, интересны темы семьи, рода, тема экологии, тема отношений там между разными людьми, разными государствами и так далее, и вот взять это в дополнительное образование, например, дошкольников, школьников, которым я занимаюсь, это одна из моих задач, которые я понемножку, я в эту тему иду, да, то есть как сделать такие интересные программы на эту тему, которые будут коммерчески выгодны коммерческим учебным центрам. И то есть, если когда я найду эту связь, вот свяжу эти штуки, тогда ну, смогу на это повлиять. Поэтому семья, да, я ввел обязательно, да, это важно. Это здорово, что такие эти подходы на самом деле, потому что большинство людей так, ЕГЭ бы лишь бы сдал, сдам ЕГЭ, значит, счастье, да. А на самом деле, вот что я считаю, школа, она ведь должна заложить в ребенка желание познавать мир, желание учиться, то есть учить себя, и логически мыслить, когда вот это все мировоззренческое, цельное укладывается в понятие «кто я», «для чего я», где есть понятие еще логического размышления, то есть вот факты раскладываю и все, тогда человек горы свернет. И тогда он поймет сам, что вот это ему нужно для того, чтобы стать человеком. Вот это ему нужно. А вот это, сколько ты его не зови, он туда не пойдет. Вот когда мы ребенка научили учиться, Творца в него пробудили, плюс добавили логику, плюс направили мировоззрение, вот это главная задача школы. Потому что все остальное прикладное, чит, читать, считать там и прочее, это все ну, просто делается. Это начальные классы. И средняя школа тоже ничего сложного на самом деле нет. Если возьмете учебничек там, физики, посмотрите, там ничего сложного нет. Биологии, там ничего сложного нет. Если правильно это ребенку давать все. А когда в ЕГЭ превращают это, отрезают там чего-то, да, и говорят вот так, только так и по-другому. Это, знаете, какая-то религия сумасшедших. Вот поэтому вот беда в том, что не учим учиться, не даем основ. И поэтому, когда говорят, ни в коем случае удаленной школы не должна быть только вот школа стандартная, я говорю, какая стандартная? Где людей превращают в зомбаков ваших детей? Мне такая школа не нужна. Она ничем не лучше вот этого, вот, что сейчас удаленка. Что там уродуют, что здесь уродуют. Только там уродуют человек сам себе там на уме. Ребенок никогда делом не будет заниматься. Ну, в большинстве случаев никогда там, не говорит, да, слово никогда. В 99 случаях он будет искать способ там поиграть вместо того, чтобы заняться и так далее. А в школе он будет заниматься чем угодно, потому что это противоречит естеству. Вот в той школе, которая сейчас. Поэтому, на мой взгляд, необходимо вернуться к природосообразной школе, понимание, для чего вообще школа нужна, исходя из нашего родового мировоззрения, тех людей, которые относятся к славяно-русам и коренным народам. Вот если мы ставим задачу, цели перед школой, это взрастить не грамотного потребителя, как нам рассказывали, а человека, творца, все меняется сразу. Вот буквально за один заодно полугода в мозгах это все происходит, смена, мы выстраиваем новый курс обучения, образования, где все, о чем мы сегодня здесь говорили, и говорили в других программах, и будем говорить, будет заложено. Так что очень много нам нужно самим для себя понять и изменить. И помните, родительские комитеты в школах – это не пирог от собачки. Родительские комитеты в школе – это очень важное явление. Если вы организовались, вы можете школу просто перестроить, исходя из потребностей ваших детей и ваших взглядов. Но надо, чтобы у родителей тема была. А у нас часто говорят, от нас ничего не зависит. Там какие-то рано, гон, рано, что-то там еще скинули, что-то. Вот они что-то делают. Не, ребятушки. Нет. От того, что дают в школах, зависит, кем будет ваш ребенок. Дебилом вы его хотите вырастить, либо вы хотите, чтобы он человеком был. А раз человек, то сами человеком станьте, объединитесь и повлияйте. И тогда уже вот эти доп. Образования, курсы и прочее, акценты направлены на какие-то предметы в правильном русле, а не просто ЕГЭ, они будут так, как должны быть. Вот это надо понять. Не просто детей в школу вернуть с удаленки, а сделать так, чтобы школа была настоящей школой во всех смыслах этого слова. Идем далее. Анатолий Подкова задает такой интересный вопрос. Сколько языков вы знаете? Используете ли их в бизнесе, в жизни? Два. Ну, то есть, я когда в Москве работал аудитором, я работал в компании PricewaterhouseCoopers. Это самая большая в мире аудиторская компания. Там все на английском. Общение с экспатами очень много было. То есть, английский знаю. Применяю? Нет, я как-то попробовал провести на аудитории учебных центров вебинар на английском. Это был очень плохой опыт. Вот. Поэтому я русский не до конца-то знаю. Вот. Поэтому не применяю в бизнесе, как-то нет, не использую. Мне достаточно одного языка. Его нормально изучить бы. Идем далее. Дмитрий Иванов. А если человечности нет в руководителе, в скобочках, русофоб? Русский человек с западными ценностями и человека выкидывает с работы из-за непроверенной эффективности, в кавычках. Не понял вопрос, правда. И главный вопрос-то в чем? То есть... Ну, судя по всему, Дмитрий задал вопрос, а что делать вот, работнику, если он оказался вот такого человекообразного существа, руководителя, который как биоробот себя ведет, который схватил какие-то там ценности, которым ему кто-то там вложил на каких-то курсах повышения квалификации, его сделали типа там, такие слова сейчас, типа, да, там, типа менеджером, таким продуктивным, высокообразованным, с всякими там дипломами, которые он там на стенах вешает, и он такой вот руководитель, и к нему попадает живой человек, живой студент, не с точки зрения, что он написал, что он живет, а живой, что он живет, и он относится ко всему с точки зрения познания, понимания, а тут такой биоробот, делает так, не делает так, вот ценности вот эти и так далее. Хорошо, ну если такой вопрос, да, то отвечу. Ты не дерево, ты не дерево, встань, иди куда хочешь. Я вот тоже понимаю это для каждого сотрудника, которого мы нанимаем. Перед собеседованием я специально сажусь и записываю где-то минут на 15 видео, где рассказываю подробно о себе, о нашей компании, о наших ценностях, как раз для того, чтобы еще до собеседования человек понял, мы ему вообще подходим или нет. То есть мы, вот я, например, рассказываю о том, что мы не карьеристы, мы не о том, чтобы быть первыми в отрасли, мы не о том, что любыми методами добиваться целей, мы вообще не про это. То есть если ты карьерист, тебе с нами будет некомфортно, то есть ты влетишь в наш коллектив и ну, как бы, ты поймешь, что нас не растолкать, мы... Ну, лайтовые, да, у меня сотрудницы в основном это там женщины, у которых дети, которые дома работают, да, ну и для них тоже не на первом месте работа, у них дети, семья, и вот ну, мы такие, и коллектив такой, и поэтому, если ты, говорю, суперкарьерист, ты, у нас будет тебе некомфортно, поэтому... Выбирайте своих руководителей. Мы когда делаем конкурс, отбираем сотрудников, тоже это видно, когда, знаете, появляются люди, которые всем подряд отправляют свои резюме, не читая особо вакансию, всем подряд откликаются. Вот. И ну, для меня это вообще непонятно. Как так? Ты собираешься отдать самое ценное, что у тебя есть, твое время. Почему ты ну, идешь куда-то в какую-то компанию, которая по ценностям близка? Сейчас возможностей зарабатывать ну, просто немерено. Да? Вот с этой удаленной работой ты можешь работать в компании в другой стране, в другом городе. Выбери себе руководителя, посмотри, кто он, что он. Да? Поэтому, если сейчас у вас руководитель, который вам не нравится, уходите, идите к тому, который вам подойдет. То есть руководителя менять. И сотрудников-то менять не надо. Вот этот человек пришел, он такой. Он такой, не надо его менять. Он подходит, не подходит, и все. Лучше найди такого, который уже тебе точно подходит, вот по человеческим там факторам и так далее. Его можешь чему-то обучить. Руководителя пытаться менять, это уж совсем гиблое дело. Поэтому не надо на него перекладывать ответственность за какие-то, не знаю, не схожие интересы. Просто идите тому, к которому вам будет по душе. Да, на самом деле Дмитрий очень хороший вопрос поднял, и его часто задают люди. Вот нам не дают нормально человеками на работе быть, вот нас превращают в кого-то. Но без вашего же согласия вас не могут превратить в кого-то. Если вы согласились вот с этим дебильным укладом жизни, вот этим вот палочным режимом, ну так вы же пришли сюда. У меня был случай, когда меня пригласил один человек из другой страны, они тут в России бизнес хотели сделать, пригласил для того, чтобы я наладил вот, там, много что в офисе, сервера там наладил, там много чего сделал, по IT там, и так далее, программное обеспечение, связь там, с другой стороны. Тогда еще в те времена, когда слово скайп было всем многим непонятно. Да? Вот, я все это сделал. Он говорит, так, пиши отчет. Я говорю, какой отчет? Ну, пиши отчет, что сделал. Я говорю, так вот отчет. Ты сидишь за компьютером, вот он работает, вот сеть, вот твои сотрудники, вот сетевой принтер, все печатает, работает, вот скайп, ты общаешься там со своей страной, все хорошо. Нет, ты напиши отчет. Я говорю, какой ты должен написать отчет? Сколько я потратил времени? Сколько я что сделал? Ты разве не видишь моей работы? Говорит, я тебе денег не заплачу. Я говорю, до свидания. И все. И я просто взял свои там вещи, и больше я с ним не разговаривал и не работал. Потому что с такими людьми, роботами, которые там кто-то научил, что надо с людей отчеты требовать, просто вот не понимая зачем, я не желаю разговаривать. Я человек, я не машина. И поэтому, да, он там изначально показывал себя, какой он там хороший начальник, как он к людям хорошо относится. Но когда дошло дело вот до этого всего, я тебе не заплачу денег, пока ты отчет не напишешь. И он сказал, да оставьте эти деньги себе, может, они тебе больше нужны, чем мне. И все. Надо понять, сейчас на самом деле больше возможностей, причем больше возможностей даже не то, что с точки зрения удаленной работы, это само собой. Интернет там развивается, компьютер развивается, а с точки зрения взаимодействия с людьми. Сейчас перед каждым из нас появилось понятие, мы что-то стоим в этой жизни, либо не стоим. Мы совместно можем создать свое народное предприятие, либо не можем. Либо все время как пешки будем, как овцы, бегать кому-то, кто нас там правильно построит, правильно покормит, погладит нас, пострижет там, ну и так далее. Но неужели не пришло время осознать, что мы теперь должны уже что-то начинать сами делать? Понятно, что не все руководители. Но помощником ты можешь быть руководителем? Понятно, что не все даже помощники. Но исполнителем, который творческий исполнитель, который понимает, что он делает, а не просто пешка, ты же можешь быть как специалист? Вот это сейчас необходимо каждому понять. Даже дворник, понимающий, для чего он метет на предприятии, которое что-то производит, это намного ценнее, чем руководитель, который не понимает, для чего они что-то делают. Вот это надо врубиться в это. Потому что если каждый понимает, для чего он это делает, на своем месте он будет делать хорошо, качественно, а не просто так вместо попа какое-то попа время отрабатывать. Вот это очень важно. Сейчас другие времена пришли. Нужно это осознать и становиться человеком во всем смысле этого слова. Идем далее. Анатолий Подкова задает две части такие вопроса. Какие у вас ценности, что вы делаете для их достижения? И вторая часть, как вы определились, чем вам заниматься и много ли тем перебрали? Угу. Ну, про ценности у меня там, иерархия, здоровье, семья. Дальше идет где-то там работа как инструмент достижения ценностей самореализации, признания там и так далее. Вот. Что я для этого делаю? Ну, я выбрал себе такие проекты, чтобы работать удаленно дома, чтобы быть ближе к семье. Вот. Я выбрал такое расписание, чтобы у меня было достаточно времени для занятия здоровьем, да, то есть для тренировок там и так далее. Ну, поэтому я сделал так, чтобы уделял своим ценностям больше времени. Ну, это, мне кажется, главное. Второе, про занятия. Я всегда любил выпендриваться в школе. Вот, я хотел поступать в театральное, но у меня у семьи не было, к сожалению, возможности, чтобы я поехал, там, поступил даже на бесплатное куда-то. Вот, поэтому я пошел учиться на бухгалтера. На бухгалтера отучился, пошел работать аудитором. Ну, это-таки, кто проверяет бухгалтеров. Работал два года, понял, что не мое. И вот дальше я понял, что хочу в бизнес, и разные бизнесы пробовал, да, в бизнесе проще, то есть ты можешь поменять направление легко, то есть где-то много направлений, но параллельно я все равно хотел, понимаешь, что меня в театр тянет, поэтому я пошел в любительский театр, устроился, потом понял, что нет, я хочу что-то поучиться, пришел в театр, говорю, возьмите меня, естественно, не взяли в профессиональный, учиться мне поступать поздно, поэтому я организовал свою театральную студию, где начал учиться. И так или иначе, вот там я понял, что преподавательская деятельность моя, это, по сути, тоже актерство, когда ты на сцене рассказываешь, я много сейчас выступаю на форумах, вот это мое. Ну, то есть я кайфую, я сам готов платить за то, чтобы этим заниматься. Вот этот один из критериев того, что это твое, когда ты готов взять свое время, вот сейчас, например, да, там, не за деньги, но это вкладываю время, самое ценное. Сейчас у меня сын пришел с садика, но я общаюсь с вами, я вкладываю, потому что мне это тоже важно, мне это ценно, я кайфую от этого. Вот, поэтому перебрал много, тут, скажем так, надо... Ну, просто научиться чувствовать себя. То есть, чем больше вы с собой общаетесь, прислушиваетесь к себе, понемножку, как луковица, снимаете с себя какие-то наносные вещи, тем лучше вы, чем ближе вы приближаетесь к себе, и вот тогда тем лучше вы понимаете, что вы хотите. И это, кстати, коррелирует с деньгами. Интересная такая штука, что чем ближе вы к себе, тем больше у вас денег. Потому что не своим делом вы не можете заниматься креативно, да, как-то творчески, интересно, отличаясь от других, потому что вы по шаблонам просто бомбите, и вы будете среднестатистически. Как только вы ближе приближаетесь к истинному себе, это все больше вы отличаетесь от других, это становится ценным, у вас больше денег, и вы при этом получаете больше удовольствия. Ну да, это из той же серии. Если человек делает все по инструкциям, не понимая, для чего он живет, то в этом случае он превращается, как в той сказке, пила, которая себя возомнила топором. Ну и что из этого получилось? Зогнутые зубья, поломанные, оказался на помойке в ржавом состоянии, никому не нужное. А когда человек на своем месте, он делает это, и главное, он же не зарабатывает денег. Он получает достаток, потому что он приспособлен по жизни это делать. И достаток приходит сам с собой, а деньги только как элемент, который, ну, на сегодняшнем этапе может быть, необходимо для какого-то достатка. Я тут чуть-чуть добавлю, вот особенно это для молодежи. Да даже не тоже для молодежи. Многие начинают в такую игру играть, что вот пока я не нашел истинного себя, я буду, ну вот, все делать на трояк с минусом и так далее. Вот понимаете, что хорошо делать – это привычка. Это привычка и это подход к жизни. Поэтому пока вы не нашли еще там истинного себя, свое признание, делайте на 101% то, что вы делаете сейчас. И еще, ну, это первое упражнение вам, да, такое классное. То есть научитесь делать то, что вы делаете, прям супер. А второе, а научитесь от этого кайфовать, вот получать удовольствие, как от какого-то будущего своего дела. У меня одна из таких упражнений ментальных, что ли, что я от любого дела учусь получать столько же удовольствия, как от массажа. Вот я массаж очень люблю, когда мне делают массаж. И вот могу ли я получать только столько же удовольствия, когда я занимаюсь финансовым планированием? Оп, и вот это уже интересно, да, то есть это такое отношение к жизни и к текущей своей задаче. Но делайте ее хорошо, делайте работу хорошо. Да, если уж там совет молодым или тем, которые еще молодые по духу, да, в 90 лет. Если вы чувствуете, что это дело не ваше, но вы вот прилагаете усилия, на самом деле честно отрабатывать, но чувствуете, ну не ваше, ну не приносит оно вот это вот на сердце радости, не приносит оно пользы для вас, не приносит оно пользы обществу, то с таким делом, вот без каких-то там вот этих вот, ну почему же, ну как же я уйду из авиации, если я там убираю в туалете, да, авиационного института, ну что, прям так из авиации уйти, вот, уходите. Если это на самом деле вот чувствуете, что вообще не ваше. Но честно себя попробовать в этом деле, если уже завязались, вы обязаны. Иначе, если вы нечестно начнете делать, первое, вы себя не приучите честно, а во-вторых, вы не испробуете это дело, не поймете, ваше оно или не ваше. Когда вы честно делаете, понимаете, мое не мое, но делал честно, и вы себя приучаете честно относиться к жизни. А это самое важное. Обмануть себя невозможно. Не приучайте себя обманывать себя же самого. Идем далее. Вопросов больше нет, но есть пару реплик. Ольга, реплика в эфир. Классный эфир, от комплексов избавляет. Оказывается, вечно занятый – это не так уж и круто. И Михаил написал, несомненно, не только работодатель ищет сотрудника, но и труженик ищет работу по душе, работодателя по себе. Вот как-то так. Ну что ж, Алексей, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. У нас есть такая хорошая традиция. Говорящий желает что-то тем, кто его слушает. Итак, такая минута славы в заключение о том, что бы я вам пожелал на ночь глядя, друзья, чтобы вы стали счастливы. Пожалуйста. Да, главное пожелание – это вот про эффективность мы говорим. Вот эффективность, напомню, да, результат, деленный на ресурс. Вот результат для каждого должен быть свой, тот, к которому вы стремитесь. Не сравнивайте себя ни с кем, вот, потому что один человек стремится к своему, вы к чему-то своему. Поэтому направляйте, вот, чем больше вы времени в день направите на то, чтобы лучше понять себя разными методами, какими-то, не знаю, там, медитациями, молитвами, практиками, чем угодно, вы тем более, мне кажется, духовно развитый человек, чем от больших действий, через большее количество действий вы можете познавать себя. То есть кто-то может вот считать, что вот духовно развиваюсь только когда у меня молитва, а кто-то, когда посуду моет, то же самое, может как-то постигать себя, познавать мир. Поэтому лучше познавайте себя и вот сравнивайте, насколько вам вы становитесь счастливее. Вот эффективнее вы становитесь тогда, когда вы каждый день становитесь счастливее. Чем более вы счастливы, да, вот значит эффективнее, значит в ту сторону идете. Меньше сравнивайте себя с другими, меньше стремитесь делать больше, потому что это, еще раз говорю, это бесконечное желание большего, но не приводит ни к чему, кроме неврозов, разочарований и так далее. Вот так. Да, есть такая поговорка, это уже от меня такое тоже дополнение к нашему вот окончательному эфиру. Человек рожден для счастья, но счастье человек делает сам. Никто не может сделать человека счастливым, если он этого не пожелает. Если он зарится на что-то другое и занимает чье-то место, но не свое. Если он выполняет что-то, что не его, если он делает что-то нечестно. Поэтому человек рожден для счастья, но счастливым надо стать. Что я вам всем вместе с Алексеем и присутствующим сегодня в эфире и со всеми членами Рославского радио желаю. Всего доброго, друзья. Благодарю всех Алексеев, благодарю также зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 26 апреля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Жизнь по ценностям в бизнесе и быту». Гостем был Алексей Беба, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и по совместительству основной ведущий. Технический ведущий был Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем, друзья, оставаться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.